Самойлов. У попа была собака. Поп ее любил, она съела кусок мяса, поп ее убил. Василий с тоской дергает плечами, пьет. Вовик. А это тоже Эллингтон? Петр кивает. Василий. Кобот не убивал. Он, может, вообще спал в это время. Но каждая злая мысль — это бес, который... Петр перебивает. Не в этом дело, Василий. Я сначала совсем не поверил, что Пужатого убили. Тем более, что Кобот убил. Написал стишок. Василий. Ну, Петр. А Максим мне сказал. Я точно запомнил. И ты доиграться хочешь? Житой. А пока выпьем, разливает. Петр. Понимаешь, что он этим хотел сказать? Что такой человек, как Кобот, именно простой, без всякого отличия человек, мещанин. К такому-то как раз лучше не подступать. С таким шутки плохи. У такого неведомые ресурсы. Именно такие, незаметны, и определяют твою судьбу. Не ты ли, Мотин, жаловался? Мотин. Слушай, хватит, Петр. Максим так и сказал. Мол, оставь его, доиграешься. Самойлов. Я не понимаю, что это ты так ссылаешься на этого Максима, будто на учителя. Мотин. Как дети малые, что Петр, что Василий. Носятся, как с писаной торбой. С этими алкашами носятся. Петр. Но они действительно нам что-то, кое-чему научили. Самойлов. Чему? Петр. Так конкретно трудно сказать. Ну, ты читал о дзене? Мотин. Знаю. Я ж тебе введение в дзен-буддизм давал. Петр. А ты находишь, что Максим и Федор часто ведут себя как бы... Мотин. По дзену? Все, даже не слыхавшие о дзен-буддизме, смеются. Василий улыбается. Петр. А что? Житой. А то, что нам пора выпить. Разливает. Мотин Самойлову. Сделай погромче. Или это тоже Эллингтон? Петр. Да нет, не делай громче, погоди. Я такой случай расскажу. У дома, где Максим с Федором живут, лежит пень такой круглый. И Федор, проходя мимо, каждый раз говорил: «Во, колобаха!» Я однажды ему: «Что ты всякий раз это говоришь? Я давно знаю, что это колобаха». И тогда Максим, он с нами шел, показывает мне кулак и говорит: «А это видел?» Все смеются. Мотин. «Все?» Петр. «Да, все». Всеобщий смех. Мотин разводит руками с уважительной гримасой. «Да, это не для слабонервных». Петр. «А чего ржать?» Смех было утихший, усиливается. Петр. «Эх!» Житой. «Ну, я так скажу. Год не пей, а тут сам Бог велел». Разливает. Петр. «Так что, по-вашему, хотел сказать Максим этой фразой? Перестаньте ржать, дослушайте». Он хотел сказать, что хотя я много раз, к примеру, видел кулак Максима, он может явиться совсем в другом качестве, да каждый раз и является. Так и каждый предмет в мире, каждое явление, сколь бы ни было оно привычно, должно приковывать наше внимание неослабно. Ведь все может измениться, все меняется, а мы... в плену догматизма. Это внимание ко всему и выражал Федор, так неотвязчиво на первый взгляд, обращающий внимание на Колобаху. Он вновь и вновь постигал ее. Пауза. Самойлов. Это, что называется, высосано из пальца. Вовик. Нет, это все, конечно, интересно, но вряд ли Максим это имел в виду, когда показывал кулак. Василий. Каждому свое. То есть каждый понимает, как ему дано. Мотин. Зло. Ой-ой-ой. Петр. Да, но не в этом дело. Что значит «не имел в виду»? Максим и Федор, конечно, все делают интуитивно. Мотин. Прошу, хватит. Вовик. Нет, дай это сказать, да. Петр. Но они все-таки понимают, что делают. Вот другой случай. Я заметил однажды, что Федор, отстояв очередь у ларька, пиво не берет, а отходит. Житой. Пораженный. Зачем? Петр. Вот я и спросил. Зачем? Тем более, что потом Федор снова встает в очередь. И тогда Федор мне ответил, чтобы творение осталось в вечности, не нужно доводить его до конца. Ухмылки. Самойлов. Но это вообще идиотизм. Житой. Я что-то не врубился. Давайте выпьем. Разливает. Петр. Ну, эту фразу, чтобы творение осталось в вечности, не нужно доводить до конца, я ему сам когда-то говорил. Известный принцип восточный. В Китае, например, когда строили даже императорский дворец, один угол оставляли недостроенным. Так и здесь. Федор, прямо говоря, человек не очень умный, не слишком большой. Где ему исполнить этот принцип? Только так, на таком уровне. Он дает понять, что и в мелочах необходимы высокие принципы. Это самое трудное. Конечно, здесь оно выглядит юмористически, но этим тем более очевидно. Можно сказать, что он совсем неправильно этот принцип применил. Одно дело не довести творение до конца, прервать где-то вблизи совершенства, а другое дело вообще его не начать, а остановиться на подготовительном этапе, стоянии в очереди. Этим он просто иронизирует надо мной, говорит, что не за всякий принцип и не всегда следует хвататься. А еще это было сделано за тем, чтобы посмотреть, как на это будут реагировать такие ослы, как вы, которые только ржать и умеют. Самойлов. Ну, брось, брось, что ты разозлился? Мотин. А какого хрена выколачиваться-то весь вечер? Может, хватит? Вовик. Да ладно вы. Ладно. Житой. Ребята, бросьте. Вовик, ты допьешь когда-нибудь? Василий. Вовик, тебе уже хватит, по-моему. Мотин. Эй, Самойлов, пленка кончилась давно, ставь на другую сторону. Самойлов. А что там? Петр. Эллингтон. Самойлов. А другое что-нибудь есть? Василий. Доставь Эллингтона. Фиг с ним. Мотину. Как у тебя с работой? Мотин. Пошел ты в задницу со своей работой. Вовик. Нет, а интересно, это Федор Житой? Петр, ты куда стопку дел? А, дай-ка. Вон она, у магнитофона. Самойлов ставит пленку на другую сторону и увеличивает громкость. Все вынуждены говорить повышенными голосами. Петр, как бы про себя. Вы не понимаете простой вещи. Как Шестов отлично сказал про это. Человечество помешалось на идее разумного понимания. Вот Максим и Федор. Ну, между нами. Люди глупые. Мотин саркастический. Да, не может быть, Петр. И ничуть не более необыкновенные, чем мы. Но, как ни странно, они выбрались из этого мира невыносимой обыденщины, как бы с черного хода. И вот, Василий, Петр, ты заткнись, пока не поздно. Самойлов, Вовик, передай там колбаску, если осталось. Житой. Ну и колбаса сегодня. Я прямо не знаю, что такое. Ел бы доел. Василий. Сам ты, Петр, хоть и лотофаг, помешался на идее разумного понимания. Хреновый дзен-буддизм получается. Его так размусолить можно. Петр. А ты попробуй объясни про Максима. Василий. Ты, видно, просто пьян. А Максим и Федор – неизвестные герои, необъяснимые. Житой. Мать честная, да мы же еще портвейн не допили. Василий, у тебя бутылка оставалась. Василий. Точно. Возьми там в полиэтиленовом мешке. Самойлов. Петр, куда бы Вовика девать? Петр. Вон у меня под кроватью спальный мешок. Положи его у окна. Мотин. Еще бы тут не отрубиться, когда весь вечер тебе мозги дрочат про этих Максима и Федора. Я удивляюсь, как это мы все не отрубились. Если бы хоть путем рассказать мог, а то танки какие-то, кааны. А что такое моногатари? Житой. Эх, ребят, давайте выпьем наконец-то. Разливает. Самойлов. Во, тихо! Это Маккартни? Петр. Да, вроде. Самойлов. Тихо, давайте послушаем. Прослушивает пленку до конца, притопывая ногами. Самойлов подпевает. Мотин. Давай еще чего-нибудь. Таня Иванова у тебя есть? Петр. Нет. Житой. Эх, жаль. Вот под нее пить я вам скажу. Василий. Под нее только водку. Житой. Так, сейчас сколько? Эх, зараз, 10:00. Ладно. Все равно портвейн кончился. Надо сложиться и в ресторан. Все, кроме спящего Вовика и Самойлова, выгребают последние деньги. Житой бежит в ресторан. Мотин ставит на магнитофон новую пленку наобум.